Она хотела поступить по-честному, — сказал Шерман. Я убежден в этом. А я и в душу плюнул. Не мелите чушь, не хочу даже слышать. Она позвонила мне и пригласила к себе туда, в квартиру, не для того, чтобы закладывать меня. А я пришел заряженный, чтобы заложить ее. Какой ей был прок от нашей встречи? Никакого. Ее адвокаты, вероятно, всячески отговаривали ее со мной встречаться. Киллиан кивнул. Верно. Но Мария не такая. У нее просто голова по-другому работает. Всякие предосторожности не по ней. Она не станет большой законницей только потому, что ее загнали в угол. Я же сказал, что мужчины — это ее среда обитания. И так оно и есть. Это как у дельфина среда обитания — море. «Может, на акуле сойдемся?» — усмехнулся Киллиан. «Нет». «Окей, будь по-вашему. Пусть она будет русалкой. Называйте ее как угодно. И все же...» Как бы она ни вздумала поступить, но в отношении меня, человека, который был ей близок, она не намеревалась прикрываться адвокатами. Да и вообще, никогда бы не явилась ко мне заряженной, чтобы добыть доказательства. К чему бы дело ни шло, а она хотела со мной повидаться, быть со мной рядом, поговорить со мной, по-настоящему поговорить, по-честному, не играя в слова, ну и лечь со мной в постель. Можете считать, что я спятил, но это именно то, чего она хотела. Киллиан только брови поднял. Я также считаю, что и в Италию она уехала не для того, чтобы улизнуть. По-моему, она поехала именно по тем причинам, о которых она сказала, чтобы удрать от мужа и от меня. И я не виню ее. Ну и чтобы поразвлечься с привлекательным молодым человеком. Можете называть ее из-за этого шлюхой, если вам хочется, но она единственный человек во всей этой истории, кто шел строго по прямой. «Смертельный номер. Перешагивание по прямой через ваш труп», — нахмурился Киллиан. «Где-то у меня уже был экстренный телефон, куда звонить насчет космических пришельцев. А то тут уже вырисовывается какая-то внегалактическая концепция морали». Шерман вдавил кулак в ладонь левой руки. «Ну как я мог это сделать? Если бы я вел себя с ней честно, я с моими претензиями на респектабельность и порядочность. И вот теперь, пожалуйста». Он поднял номер City Light и приготовился нырнуть в пучину публичного позора. «Любовное гнездышко, тайная квартира для свиданий, фотография той самой кровати, на которой миллионерша Мария ублажала Маккоя. И все это увидит моя жена, жена еще добрых 2 миллиона читателей и моя дочь. Моей дочурке почти 7 лет. Ее подружки уже вполне способны предоставить ей недостающую информацию о том, что все это значит, и с удовольствием это сделают. Уж, конечно, подумать только. Этот сукин сын Уинтер не постеснялся привести репортеров, чтобы сфотографировали кровать», — вступил Куигли. «Они люди неуправляемые, мистер Маккой. Эти хозяева домов с контролируемой квартплатой просто маньяки. С утра до вечера одержимы одной мыслью — как бы выгнать жильцов. Ни в одном сицилийце не найдешь той ненависти, какую они питают к своим жильцам. Жильцы, как они считают, пьют их кровь. Они прям с ума сходят. Такой увидит фото Марии Раскин в газете, узнает, что у нее 20-комнатная квартира на 5-й авеню, сразу ноги в руки и летит в редакцию». Шерман развернул газету на странице 3, где была полностью напечатана статья. Снимок фасада здания. Еще один снимок Марии, юной и сексапильной. Снимок Джуди, старой и изможденной. Еще один снимок его самого, его аристократический подбородок, его широкая ухмылка. Это конец. вырвалось у него негромко, но так, что Киллиан и Куигли услышали. «Глубже, глубже, глубже. В самую пучину стыда», — вслух зачитал. По словам Уинтера, он располагает информацией о том, что миссис Раскин платила из-под полы $750 в месяц законной квартиросъемщице Жермени Болл, которая платила хозяину $331 в месяц. «Это правда», — сказал Шерман. «Но откуда, интересно, он узнал? Мария ему не говорила, Жермена тоже, я совершенно уверен. Как-то раз мне Мария об этом рассказывала, но от меня не узнала ни одна живая душа». «Где?» — встрепенулся Куигли. «Что где? Где она вам об этом рассказывала?» «Это было в последний раз, когда я приходил к ней в ту квартирку. В день выхода первой статьи в «Сити Лайт». Когда еще тот бугай, ну, тот чудовищный хасид к нам вломился...» «Ух ты!» — вырвалось у Куигли. Лицо его расплылось в улыбке. «Ты усек, Томми?» «Нет», — сказал Киллиан. «А я да. Может, я и ошибаюсь, но, думаю, я его раскусил». «Кого?» «Да этого шустрого сукина сына», — сказал Куигли. «Ты о чем вообще говоришь-то?» «Потом объясню». Не переставая ухмыляться, бросил Куигли. «А сейчас иду прямо туда». Он вышел из комнаты и чуть не бегом бросился по коридору. «Что он затеял?» — спросил Шерман. «Не совсем понятно», — ответил Киллиан. «Куда он пошел?» «Не знаю». «Я даю ему возможность действовать по своему усмотрению. У Куигли природный нюх». На столе Киллиана зазвонил телефон, и в селекторе раздался голос секретарши. «Мистер Фитцгиббон по 3-0». «Беру», — сказал Киллиан и поднял трубку. «Алло, Берни?» Киллиан слушал, глядя вниз, но временами вскидывая глаза на Шермана, что-то записал. Шерман почувствовал, что его сердце начинает учащенно биться. «Из каких таких соображений?» — проговорил Киллиан. «Послушал немного еще». «Бодяга это, ты же знаешь». «Ага. В общем-то, я... «Что? А в чьей секции?» После небольшой паузы он сказал: «Да, он там будет». Киллиан проговорил это, глядя на Шермана. «Окей, спасибо, Берни». Киллиан повесил трубку и обратился к Шерману. «М-да. Большое жюри вынесло решение привлечь вас к суду. Она вас подставила». «Он так вам и сказал?» «Нет. Он не имеет права сообщать о том, что происходило на заседании большого жюри, но он вложил это в подтекст». «Что это значит? Что теперь будет?» «Первым делом будет то, что завтра утром окружной прокурор потребует, чтобы суд повысил сумму залога». «Повысил сумму залога? Как же это можно?» «Это делается из тех соображений, что поскольку обвинение поддержано, у вас появляется более сильная мотивация уклониться от явки в суд». «Но это же абсурд!» «Конечно. Но они собираются поступить именно так, и вам надлежит при этом присутствовать». До Шермана постепенно начал доходить ужасный смысл сказанного. «Сколько они запросят?» «Берни не знает, но, видимо, много. 500 000. По меньшей мере, 250 000. Какую-нибудь совершенно дикую сумму. Это все Вейс накручивает заголовки, накручивает голоса черных избирателей. Но они и вправду могут установить такой высокий залог? Зависит от судьи. Председательствовать будет Ковицкий. Он у них еще и главный по надзору за большим жюри. Ковицкий крепкий орешек. С ним у вас хотя бы какой-то шанс есть. Но если они повысят залог, сколько мне дадут времени, чтобы собрать деньги? Времени? Да как соберете, так и выпустят». «Выпустят?» Ужасная догадка. Что значит «выпустят»? «Выпустят из-под стражи. Но зачем меня нужно брать под стражу? Ну, с момента, когда установлен новый залог, вы под стражей до тех пор, пока он не внесен, если вы не внесете его немедленно. Минуточку, Томми. Уж не хотите ли вы сказать, что если мне завтра утром повысят залог, меня возьмут под стражу сразу же, как только утвердят новую сумму? Ну да. Но вы не спешите с выводами. То есть меня возьмут прямо там, в зале суда? Да. Если... Да вы не возьмут и поместят куда? Ну, в следственный изолятор в Бронксе, по-видимому. Но дело в том, что Шерман сидел и тряс головой. Ощущение у него было такое, будто воспалились мозговые оболочки. Это выше моих сил, Томми. Но зачем же сразу предполагать худшее? Мы еще многое можем сделать, Шерман, продолжая трясти головой. Никаким способом я не могу за нынешний вечер собрать 500 000 и сложить в мешок. Я же ни о чем подобном не говорю. Что вы в самом деле-то? Там же все-таки будет слушание. Судья должен будет выслушать аргументы сторон. У нас есть сильные доводы. Да, конечно, отозвался Шерман. Но вы ведь сами говорили, что это политический футбол. Он сидел, понурившись, и мотал головой. Боже мой, Томми! Это выше моих сил. Рэй Андреутти наворачивал сосиски, запивая их кофейной бурдой, а Джимми Коуфи, говоря с кем-то по телефону об очередной бодяге, в которой ему предстояло разбираться, вздымал кверху огромный надкушенный бутерброд с ростбифом и размахивал им, как дирижерской палочкой. Крамер голода не чувствовал. Он внимательно читал статью в City Light. Статья его захватила. Подумать только. Любовное гнездышко с контролируемой квартплатой $331 в месяц. Это разоблачение на самом деле ни в ту, ни в другую сторону на ход дела не влияло. Мария Раскин, конечно, уже не выглядит той трогательной милашкой, которая всех покорила на заседании большого жюри, но полезным свидетелем она все равно остается. И когда она исполнит свой шумановский дуэт с Роландом Оберном, Крамер в два счета упрячет этого Шармана Маккоя в кутузку. Любовное гнездышко, контролируемая квартплата, $331 в месяц. А что, если взять да позвонить мистеру Хиллигу Уинтеру? А почему бы и нет? В любом случае, его следует допросить, проверить. Вдруг он сообщит какие-либо дополнительные подробности об отношениях Марии Раскин и Шермана Маккоя в связи с любовным гнездышком с контролируемой квартплатой $331 в месяц. Шерман вышел из гостиной в холл, прислушиваясь к звуку собственных шагов по торжественному зеленому мрамору. А затем он повернул и, также вслушиваясь, пошел в библиотеку. Только одна лампа около кресла в библиотеке оставалась еще не включенной. Теперь он включил и ее. Вся квартира, оба этажа, сияла огнями и пульсировала тишиной. Сердце панически колотилось. Под стражу, под стражу. Завтра они опять засадят его туда. Хотелось крикнуть, позвать кого-то, но во всей огромной квартире не было никого, кто бы услышал. Да и вне квартиры тоже.